Во все это вы, разумеется, не верите». «Ни минуты», — ответил Грегори, ощутив какую-то странную слабость. Ему вдруг стало безразлично, сохранится ли за стеной тишина или нет. Хотелось снова, как после ухода от Ситца, остаться одному. Он молчал, пока не заговорил главный инспектор. «Вам, очевидно, довелось много читать и изучать. У вас совсем не полицейская манера выражаться». «Ну да, необходимо детально изучить язык врага. Сис, во всяком случае, был бы вами доволен». «Вы все еще его подозреваете, не так ли? Какие мотивы приписываете его поведению?» «Не то чтобы я его подозревал. Это означало бы, что я наступаю, а я по-прежнему в состоянии отступления, к тому же отчаянного. Я как крыса, загнанная в темный угол. Я только защищаюсь от невероятности этого дела. Ведь, господин инспектор, если развивать такого рода гипотезы, можно договориться до чего угодно. Например, объявить, что вмешательство фактора повторяется периодически через значительные промежутки времени, что последний спад заболеваемости раком был приблизительно 2000 лет назад, и не в Англии, а в Малой Азии, и в связи с этим произошел ряд воскресений. Лазер, как вы знаете, ну и еще кое-кто. Если мы хоть на миг отнесемся к подобным историям всерьез, земля разверзнется у нас под ногами, почва превратится в студень, люди смогут появляться и исчезать. Все станет возможно, а полиция должна побыстрее сбросить мундиры, разойтись, исчезнуть. Впрочем, не только полиция. Мы должны иметь виновника. Но если эта серия завершилась на самом деле, она будет теперь отодвигаться все дальше и дальше в прошлое. И останется лишь несколько гипсовых отливок, несколько противоречивых донесений не слишком интеллигентных служителей моргов и могильщиков. И что нам с этим делать? Последнее, что остается, это сосредоточиться на возвращении тел. Я теперь абсолютно убежден, что вы правы. Мой блеф действительно не дал никаких результатов. Телефонный звонок не вызвал у Сиса ни малейшего удивления. И, однако, сейчас... Вы позволите? Он сорвался со стула. Глаза у него сверкали. Сис после этого звонка сказал мне нечто конкретное. Он не только ждет появления трупов. Он может даже подсчитать по своей формуле, когда они обнаружатся. То есть, когда исчерпается их двигательная энергия, как он это назвал. Нужно сделать все, чтобы это произошло при свидетелях. Хотя бы однажды. Одно только слово. Ставил Шепард, который уже давно пытался что-то сказать, но Грегори, казалось, не замечал этого. Он словно вообще забыл об инспекторе. Он кружил, вернее, бегал по комнате. «Вы выдвигаете альтернативу – СИС или фактор. И при этом сразу отклоняете ее вторую часть – фактор. Так что остается лишь вульгарный обман. Жуткая игра в мертвецких. А если обе части ложные? Если это не СИС и не фактор? Если кто-то открыл, синтезировал, создал нечто и привил это нечто трупам ради научного эксперимента. «Вы в это верите?» – воскликнул Грегори, подбегая к столу. Он остановился, прерывисто дыша, уставился на спокойного, почти довольного Шепарда. «Если вы верите в это абсурд. Никто ничего не открыл. Открытие достойной Нобелевской премии, не меньше. Весь мир знал бы о нем. Это раз. А во-вторых, СИС...» Грегори внезапно замолчал. Воцарилась полная, абсолютная тишина, в которой пронзительно отчетливо была слышна медлительная череда размеренных поскрипываний, доносившихся не из-за стены, а из глубины комнаты, в которой они находились. Звуки эти Грегори слышал не раз, со значительными многонедельными интервалами. Однако прежде это случалось лишь в темноте, когда он лежал в кровати. В первый раз череда скрипов, приближающихся к его постели, даже разбудила его. Тогда он очнулся с полной уверенностью, что в комнате кто-то есть и босиком приближается к нему. Он тотчас зажег свет, но никого не было. Вторично это случилось в поздний час, почти под утро. Он, измученный бессонницей, в которую ввергли его забавы мистера Фэншоу, лежал в оцепенении, не похожем ни на сон, ни на явь. И тогда он тоже зажег свет, но, как и в первый раз, безрезультатно. В третий раз он не обратил на скрип особого внимания, сказав себе, что в старом доме паркетные полы рассыхаются неравномерно, и их слышно только ночью, при полной тишине. Теперь, однако, комната была хорошо освещена. Мебель, несомненно, столь же старая, как и паркет, безмолвствовала. Зато паркет возле печи опять издал легкий и отчетливый треск. Потом скрипнуло дважды ближе, где-то посередине комнаты, возле Грегори и за его спиной. и снова установилась тишина. Грегори застыл с поднятыми руками, и тут из комнаты мистера Фэншоу слабо, будто издалека, донесся хохот. Или плач. Немощный, приглушенный, может быть, одеялом и завершившийся обессиленным покашливанием. И снова стало тихо. Во-вторых, Сис частично противоречил себе. Грегори тщетно пытался связать прерванную нить разговора. Пауза была слишком значительной, он уже не мог делать вид, что ничего не случилось. Он несколько раз беспомощно мотнул головой, словно пытаясь вытрясти воду из уха, и сел на стул. «Понимаю», — произнес Шепард, наклоняясь и внимательно глядя на него. «Вы подозреваете Сиса, так как считаете, что к тому есть причины. Вероятно, вы пытались выяснить, где Сис находился во время всех критических ночей. Если бы хоть однажды он имел абсолютно надежное алиби, подозрение рухнуло бы. Или пришлось бы принять гипотезу о соучастии, сотворении чуда перпрокуром. Итак, он ничего не заметил, возможно ли это?» Молниеносно подумал Грегори. «Но это невозможно, разве что он глуховат. Ну, конечно, возраст». Любой ценой он пытался сосредоточиться, вспомнить еще звучавшие в ушах слова Шепарда, смысла которых он, однако, так и не осознал. «Ну, конечно, разумеется», — пробормотал он. И опомнившись. «Сис такой отшельник, что о надежном алиби трудно говорить. Следовало его допросить, а я не сделал этого. Да, я провалил расследование. Провалил. Даже женщину, которая ведет его хозяйство, я не допросил». «Женщину?» — с явным удивлением произнес Шепард. Он смотрел на Грегори с таким выражением, словно сдерживал смех. «Это его сестра». «Нет, право, Грегори, нельзя сказать, что вы преуспели. И если вы не захотели допросить ее, следовало хотя бы допросить меня. В день, когда исчезло тело в Льюисе, вы помните, между 3 и 5 часами ночи? Сис был у меня». «У вас?» — шепотом спросил Грегори. «Да, я уже тогда привлек его к сотрудничеству, сначала приватно, то есть предложил ему материалы, имевшиеся у меня дома. Он ушел сразу после полуночи. Не могу сказать точно, то ли в 1:05, то ли ближе к 1:30, но, даже предполагая, что полночь едва миновала, он должен был бы, сев в машину, мчаться на бешеной скорости до самого Льюиса. И то я сомневаюсь, что он успел бы прибыть на место к 3 часам утра. Скорее, около 4. Но не это самое главное. Знаете, есть различные формы материального неправдоподобия. Например, когда 1000 раз бросают монету, и 99 раз выпадает орел. И есть, однако, и неправдоподобие психологические, граничащие с абсолютной невозможностью. Я знаю Сиса много лет. Этот человек трудновыносимый, резкий и колючий эгоцентрик, при всем блеске ума абсолютно лишенный такта или, может быть, просто не считающийся с тем, что нормы поведения соблюдаются не столько из вежливости, сколько ради простого удобства общежития. Насчет него у меня нет никаких иллюзий. Но чтобы он мог прятаться на четвереньках под старыми гробами в мертвецкой, чтобы подклеивал пластырем отвалившиеся челюсти покойников, чтобы выдавливал в снегу следы, ломал голову над тем, как устранить посмертное окоченение, чтобы тряс мертвым телом, словно куклой, пытаясь напугать полицейского. Все это абсолютно не вяжется с Сисом, которого я знаю. Прошу учесть, я не утверждаю, что он не смог бы совершить преступление и даже злодеяние. Считаю только, что он не способен осуществить его в столь ужасающе тривиальных обстоятельствах. Реален только один из этих двух Сисов. Либо тот, который провернул весь этот кладбищенский трагифарс, либо тот, которого я знаю. То есть, чтобы суметь срежиссировать такое, он должен был постоянно играть роль совсем другого человека, чем он есть на самом деле. Или, выражаясь осмотрительнее, каким он оказался бы, совершив то, в чем вы его подозреваете. Неужели такая последовательная игра кажется вам возможной? Я уже сказал, мне кажется возможным все, что избавляет меня от необходимости верить в чудеса. Глухо произнес Грегори и принялся потирать руки, словно внезапно почувствовал озноб. «Я не могу позволить себе роскошь заниматься психологическими опытами. Я должен найти виновника, найти любой ценой. Может, Сис безумец, может, маньяк, страдающий распадом личности и раздвоением сознания. Может, у него есть сообщник, и своей теорией он лишь прикрывает подлинного виновника. Вариантов множество, это дело экспертов». «Вы можете ответить на один вопрос?» — мягко спросил Шепард. — Я хотел бы подчеркнуть, что отнюдь не собираюсь ничего вам внушать. Ничего не предполагаю заранее и откровенно признаюсь, что в этом деле ничего, совершенно ничего не понимаю.